Язык балета. Известен афоризм Алана Хакни: «Россия — это сотни миль полей и по вечерам балет». Балет — это русская национальная гордость, но так случилось, что язык балета при этом остался французским. Как это ни парадоксально звучит, но нам, носителям русского языка, порой приходится брать лингвистические танцевальные уроки французского. Благодаря балету у нас на слуху изящные и воздушные слова, от которых словно веет ароматом французских духов — арабеск, фуэте, падеде. Для того, чтобы понять, что все это означает, надо отправиться в сказочно прекрасный мир танца. Балет от итальянского «балларе», что означает «танцевать». И в самом деле первым это слово в XV веке произнес итальянец. Доменико да Пьяченца служил учителем танцев при дворе правителя одной из областей Италии. Он впервые объединил в одном представлении четыре разных танца и назвал все это балетом. Однако балет в том виде, в каком мы знаем его сейчас, родился не в Италии, а во Франции. В 1581 году в Париже состоялся грандиозный спектакль — комедийный балет «Королевы». Длился он 5,5 часов и соединил в себе музыку, танец и искусство декораций. С тех самых пор, вот уже более 400 лет, язык балета остается французским. В повседневной речи нередко можно услышать фразу «мне надоели твои экзерсисы». Имеется в виду выкрутасы и эксперименты. В балете же все начинается именно с экзерсисов, то есть упражнений у станка или на середине зала. Пуанты, от французского «острие», «кончик», «точка». Главное оружие балерины. Пуанты имеют твердый носок, изготавливаются из атласа и закрепляются лентами. Танец на пуантах — это танец на кончиках пальцев. История использования такой обуви начинается с эпохи романтического балета, то есть с первой трети XIX века. Именно тогда жена Наполеона, Жозефина, вела моду на балетки — шелковые тапочки на ленточках. По преданию, в эти самые балетки легендарная балерина Мария Тальони подложила жесткие прокладки для пальцев и встала на носки без помощи партнера. Чтобы танцевать на пуантах, балерины учатся апломбу. Апломб — это умение удерживать равновесие в разных позах, стоя на кончике пальца. Разумеется, этим искусством овладевали в течение многих лет, и мышцы пальцев балерин становились будто стальными. Известен случай, когда грабитель, совершивший нападение на Марию Тальони, получил такой удар кончиком ее пальца, что скончался на месте. Кстати, слово «апломб» мы употребляем и в повседневной речи. Держаться с апломбом значит вести себя излишне самоуверенно. А что же знаменитое «фуэте», о котором так проникновенно сказал Валентин Гафт? Все начиналось с «фуэте». Жизнь — это вечное движение. «Фуэте» — это удар хлыста. Именно такое движение ногой делает балерина, помогая вращению своего тела. Известно, что на сцене балерина крутит 32 фуэте. Зрители любят считать количество этих вращений, но мало кто знает, что на репетициях артисты балета делают и 64 фуэте, и даже больше. Невероятно грациозны балетные позы. Например, арабеск, в переводе с французского «арабский». Это одна из основных поз классического танца. Нога поднята назад с вытянутым коленом. Восхитительно же «те» — прыжок в шпагате. Изящно «плее» — глубокое приседание. Эффектен «батман» — подъем ноги. Головокружителен «турпике» — движение по кругу. Что же касается благозвучных «па-де-де», «па-де-труа», «па-де-катер», «па-де-сис», то это, соответственно, танец вдвоем, втроем, вчетвером, вшестером. Нам остается только склониться в поклоне перед мастерством, титаническим трудом и восхитительным искусством артистов балета.